Глава 7. Кристиан. «Где ты был?» Стоило вернуться в свои покои, как тут же увидел мать, которая загнанным зверем металась по помещению. С невестой общался. Пошутил и тут же прикусил язык. Не стоит говорить такие вещи, потом ведь не слезет. «О, я смотрю, у вас уже все серьезно». Ухмыляясь, она сделала неопределенный жест в воздухе, и я тут же повернулся к зеркалу. Из него на меня смотрел... В общем, не знаю, кто это был, но точно не я. А уж мамин намек на расцарапанное в порыве страсти лицо и вовсе выходил за рамки приличий. Но ей это никогда не мешало. Конечно, на людях она вела себя прилично, но наедине могла и крепким словцом приложить. «Вот только в таком виде тебе нельзя показываться. Ты пока одевайся, а я вызову лекаря». «Может, хоть выйдешь?» Мама фыркнула, мол, чего я там не видела, однако ответила. «У тебя есть гардеробная. Одевайся там, обещаю не подглядывать». «Все понятно. Боится, что сбегу. Вот и решила остаться, покараулить. Если бы я не встретил Марибель, может, и правда сбежал. Но сейчас у меня появилась надежда на хороший исход для нас обоих. Нельзя упускать такой шанс». Я вызвал своего камердинера, и мы удалились в гардеробную. Наряд был подготовлен заранее. Никаких расшитых золотом серебром камзолов и вычурных рубашек с кружевами. Строгий костюм, единственным украшением которого была тусклая полоска магической защиты, обязательный атрибут любого королевского наряда. В комнате меня уже ожидал придворный лекарь. Сухонький, невысокого роста и неопределенного возраста мужчина, мэтр Габиус. Он был лекарем, сколько себя помню. И говорят, что служил еще моему деду. Я даже не пытался подсчитать, сколько ему лет. Бесполезное занятие. Маги-лекари обладали возможностью продлевать себе жизнь. Не бесконечно, но достаточно долго, чтобы служить нескольким поколениям. Мэтр Габиус при взгляде на меня лишь головой покачал, а после усадил на стул, велел закрыть глаза и поднес ладони к моему лицу, при этом не прикасаясь. Магию я хоть и не увидел, зато почувствовал, причем довольно явственно. Сначала было тепло, а потом кожа начала пощипывать. Ощущения были не то чтобы болезненные, но довольно неприятные. Хорошо, хоть продлилось все недолго. Уже через минуту лекарь отошел от меня со словами: «Готово, ваше высочество». «Спасибо, мэтр». Я открыл глаза и увидел, как лекарь поклонился и вышел за дверь, а мама многозначительно посмотрела на меня и протянула руку. «Пора». Мне оставалось лишь вздохнуть и подчиниться. От матери не сбежишь. Поэтому, как и полагается, положил ее руку на локоть и повел в главный зал. «Что ж, быстрее начнем, быстрее закончим». Пока шли, я откровенно скучал. Заранее. Понятно, что съехались еще не все кандидатки, они будут прибывать еще пару дней, но официальное открытие состоится сегодня. А потом у меня будет передышка, пока все не соберутся. И это время я собирался использовать по максимуму. Его Величество, вдовствующая королева Элизабет, Его Высочество, принц Кристиан, огласил церемониймейстер, стоило дверям перед нами открыться. Гул, стоявший в зале, сменился недолгой тишиной, а потом шепотками, ахами и вздохами. Я уже окинул взглядом этот цветник и поморщился. Ни одного лица с признаками интеллекта. «Его Величество, король Леонард!» раздалось позади, и все девицы присели в реверансе. Брат подошел, встал рядом со мной и тихо спросил. «Ну что, готов знакомиться?» Я в ответ посмотрел так, что если бы взгляды убивали, сейчас на месте Лео лежал бы хладный труп. На что он лишь хохотнул и прошел к своему месту. Мы за ним. Стоило усесться, как стали объявлять девиц одну за другой. И каждая невинно хлопала ресничками и выставляла на показ прелести. Кошмар. Но самое страшное, что среди молодых девиц я увидел несколько вполне взрослых и даже, я бы сказал, великовозрастных. И как это понимать? Ведь кандидаткам должно быть не больше 23, а тут и 35, и даже 40 с хвостиком. Причем хвостики у двух кандидаток были довольно длинные. Но даже они вели себя ничуть не лучше своих молодых товарок. Аж противно. Почему тут эти... Хотел назвать старухами, но взглянул на мать и осекся. Дамы. Но ты же сам говорил, что предпочитаешь женщин постарше, поумнее. «Вот, пожалуйста, выбирай». Она издевается? Я имел в виду совершенно не это. Даже засомневался, что они приехали куда надо, но листок на запястье подтверждал. Все верно. Вот ведь. К концу этого кошмарного действия у меня буквально болело все лицо от натянутой улыбки, а язык еле ворочался. Шутка ли с каждой поговорить? При том, что говорить совершенно не о чем, даже с теми, кто постарше. Такое впечатление, что артефакт выбирал просто первых попавшихся, как по объявлению. Я злился. На мать и брата, что затеяли этот отбор, на артефакт, который призвал кого ни попадя, и даже на себя, что вообще разговаривал с реликвией. Обиделся на меня артефакт. Это было ясно, как день. Вот и подложил свинью. Вспомнились слова какого-то древнего мудреца о том, что нужно быть осторожнее со своими желаниями, потому что они могут сбыться. Вот и сбылись. Демоны бы их подрали.